Ключ повернулся в замке. «Редактору не спится?» — спросила она, стоя в дверном проеме. «Твой немецкий такой забавный, будто пьяный бегемот из детской сказки разговаривает с крокодилом». Она держала в руке раскрытую книгу, в зубах была сигарета. Ее грудь просвечивала сквозь тонкую ткань ночной рубашки, распущенные волосы падали на плечи. Он сделал над собой усилие, чтобы смотреть ей только в глаза. «Зайдешь? Или ты здесь проездом, и у тебя нет времени?» — спросила она, вынимая изо рта сигарету. Она вела себя так странно. Сочетание девичьей невинности и изощренности проститутки 42-й стрит у Таймс-сквер. Холодное равнодушие и даже ирония, скорее всего, были всего лишь маской, под которой она пыталась скрыть напряжение и ожидание. Но ей это не удалось. «Зайду, если позволите», — ответил он, вступая в игру. Они вошли в прихожую и проследовали на кухню. Она пододвинула ему деревянный табурет. Он сел. За его спиной на раскаленной плите кипел чайник, вызванивая подпрыгивающей крышкой какую-то мелодию. Он почувствовал, как его обволакивает тепло. Она присела на край белой тумбочки напротив него. Сжимая в руке конверт, он смотрел на нее. Заметил ее раздвинутые бедра. Снова заставил себя смотреть ей только в глаза. Вынул из конверта первый снимок. Минуту внимательно глядел на него. Она медленно соскользнула со шкафчика и вытянулась чуть ли не по стойке смирно. Приподнявшись с табурета, он подал ей первую фотографию. Встал рядом, но на некотором расстоянии, как зритель. Он хотел смотреть фотографии вместе с ней. Ее глазами. Каждый раз, когда он подавал ей новый снимок, она вся сжималась, как человек, которого в очередной раз со всей силы бьют кулаком в живот. Когда она посмотрела последний, снимки выпали у нее из рук и рассыпались по полу. Она повернулась к нему лицом и, наступая на них, сказала: «Выпьешь чаю, скажи что-нибудь. Прошу тебя, выпей со мной чаю. Скажи, что тебе это непременно нужно сделать прямо сейчас. Ты только об этом и мечтаешь. Тогда мне придется достать банку с чаем, найти для тебя чистую чашку, мешочек с сахаром. Займи меня чем-нибудь. Скажи, что хочешь чаю. Ты ведь хочешь, правда?» «Да, хочу. Я хочу сейчас выпить чаю», — прошептал он. Она опустилась на колени, начала собирать фотографии. Каждую поднимала с пола и прижимала к губам. «Ты поедешь со мной в Нью-Йорк?» — спросил он тихо. «Не знаю, где у тети сахар, наверное, в подвале или спальне». «Ты поедешь со мной в Нью-Йорк?» — повторил он громче. «Наверное, в спальне. Тебе непременно нужен сахар? Тетя уже спит». «Ты полетишь со мной в Нью-Йорк?» — почти крикнул он. «Наверняка в шкафу, в спальне. Вряд ли она держит сахар в подвале, как водку. Подожди, сейчас принесу, я быстро». Он крепко схватил ее за руку, привлек к себе, взял ее лицо в свои ладони и, глядя ей в глаза, медленно процедил сквозь зубы: «Я пью чай без сахара, ты поняла? Без сахара. А сейчас слушай внимательно. Ты поедешь со мной в Нью-Йорк». Он еще ни разу не видел, чтобы кто-то так страшно дрожал. Все ее тело, кроме головы, которую он держал в руках, била крупная дрожь. Глаза ее были закрыты. Она плакала. На лбу и в волосах в одно мгновение проступил обильный пот. «В субботу вечером или ближе к ночи я приеду за тобой», — сказал он, крепко прижимая ее к себе. «А сейчас дай мне паспорт или какой-нибудь другой документ с фотографией. В понедельник, когда я все буду знать, встретимся на башне. В самолет можно взять только один чемодан. Я хочу, чтобы ты снимала для «Таймс». То есть я хочу, чтобы ты согласилась делать фотографии для «Таймс». У тебя будет такая лейка, какую ты захочешь. Самая лучшая. У тебя будет своя лаборатория». Она опустила голову и стала целовать его ладони. Он продолжал: «Я не знаю, кого ты здесь оставляешь, но ты оставляешь их надолго. Во всяком случае, до конца войны. В Нью-Йорке мы найдем тебе квартиру, подпишем с тобой контракт. Я помогу тебе со всем этим. По-английски ты говоришь лучше меня». Она перестала дрожать. Он осторожно отпустил ее голову. Она стояла перед ним, опустив вдоль тела руки, и вглядывалась в его лицо, молча. Он вернулся на табурет. «Ты сделаешь мне чаю?» — спросил он, спокойно глядя ей в глаза. «Но почему? Почему так? Почему я?» — шепнула она, не двинувшись с места. «Потому что я хочу сейчас выпить чаю», — ответил он. Она проводила его, так и не одевшись в одной рубашке, до джипа, стоявшего у калитки. Он поцеловал ей на прощание руку, сел в машину. «Ну-ну, неплохая штучка», — прокомментировал увиденное водитель, едва они тронулись. «Отвези меня обратно как можно быстрее», — сказал Стэнли, проигнорировав его замечание. А потом обернулся и в заднее стекло вдруг увидел Анну, которая бежала за ними по дороге. «Вернись!» — крикнул он шоферу. «Слышишь, блядь, разворачивайся, я кое-что забыл! Поворачивай живее!» Водитель резко затормозил. Съехал на луг у дороги рядом со сгоревшим танком и развернулся. Они остановились в нескольких метрах от Анны. В свете фар она казалась абсолютно ногой. Стояла чуть ли не по колено в грязи, вытянув вперед руку. Стэнли выскочил из машины, подбежал к ней. «Ты не взял мой паспорт», — сказала она. Он протянул руку к документу в потрепанной корочке. Обнял ее, прикрыл плечи пиджаком. Они сели в машину. «Подвези мисс Бляйптрой к ее дому», — крикнул он шоферу. Она прижалась к нему. «Я буду ждать тебя в субботу на башне. Приходи туда, что бы ни случилось», — сказала она, выходя из машины. Молодой телеграфист в темной комнате без окон на четвертом этаже здания на улице Кайзер-Вильгельм-Ринг-2 сразу же узнал Стэнли. «Хорошо, что вы пришли. У меня для вас две телеграммы. Одна шифровка из Госдепа, а вторая обычная из Нью-Йорка. Только при получении шифрованной телеграммы вы должны дать подписку о сохранении государственной тайны». Парень подал ему бланк. Он подписал его, не читая, и получил два листа серой бумаги, вырванные из телекса. «Анна Марта Бляйптрой, 22 года, женщина, особых примет не имеет, дочь Вольфганга, запись 1938 CIA 1705 NYTNI, и Хильдегард, записи нет, Бляйптрой. Гражданка Германии, родилась в Дрездене, Германия, 31 июля 1922 года, несудима. Записей в архиве номер CONF-03-1945-EU-DRSD не имеет. Получает настоящим однократное право номер 03-08-45-31-07-22-MABWH на пересечение границы Соединенных Штатов в течение 14 прописью 14 дней со дня подписания настоящего документа 03-08-1945. Сопутствующий документ, паспорт или другое признаваемое Государственным департаментом разрешение на поездку подтверждено под присягой и заявлением гражданина США Стэнли Вильяма Брэдфорда, несудимого, не имеющего особых примет, уроженца Пенсильвании, проживающего в настоящее время в Нью-Йорке, штат Нью-Йорк, обладающего паспортом 113-98-88, PEN-02-1840, выданным в Нью-Йорке, штат Нью-Йорк, распоряжением 101-02-1840 UNLTD-NYC. Виза подтверждается кодом 03-08-45-211, прописью 03-08-45-211, DSWADCUS, подразделение 12-41-40-45-18, идентификатор полномочий номер 03-08-45-R-1819-NYT-NY. Он никогда еще не читал столь потрясающей новости, написанной таким ужасным языком. «Конечно, я присягну», — подумал он, «как законопослушный гражданин Америки, проживающий в настоящее время в Нью-Йорке, не имеющий особых примет. И буду всюду предъявлять документы, все время, где только потребуют». Он потирал от радости руки, взял второй лист и заметил, что в этот момент телеграфист внимательно посмотрел на него. «Стэнли, если эти мудаки из Госдепа в Вашингтоне не прислали тебе еще визы для АМБ, значит, я могу спокойно собрать свои манатки и отправляться на пенсию. Адриана позвонила сегодня в Госдеп. Она никогда не вмешивается в мои дела. Сегодня вмешалась первый раз в жизни. Я никогда не слышал, чтобы она так материлась. Как же красиво она обложила этих чинуш. Я уверен, что ты хотел бы это услышать. Напиши, что они прислали. Лайза вопила сегодня в редакции, что ты скоро вернешься. Кроме нас с ней в это никто не верит. Возвращайся. Я пытаюсь организовать самолет. Эти чертовы уроды в касках из Пентагона прикидываются шишками на ровном месте. Им представляется, что они открыли собственные авиалинии и возят экскурсии через Атлантику. Я поручил это Лайзе. Уж она сумеет их построить. Завтра по нашему времени у тебя будут билеты. Мы с Адрианой ждем тебя. То есть вас, Артур. Постскриптум. Визу прислали, да? Читая, он не мог удержаться от смеха. Телеграфист, который, конечно же, знал содержание телеграммы, смеялся, кажется, вместе с ним. Стэнли попросил бланк для ответа. «Вам не нужно заполнять все пункты», — ответил веселый телеграфист. «Вы уже зарегистрировали все ваши данные. Достаточно вписать текст телеграммы. Не более 500 знаков, помните?» Он помнил. Написал. «Артур, виза для АМБ пришла. Еще никогда никакая другая виза не была для меня так важна. Спасибо. Мы прилетим, как только ты организуешь самолет. Поцелуй от меня Адриану. Стэнли». Он подал листок телеграфисту. Тот прочел и, подняв голову, робко спросил. «Скажите по секрету, а кто такой этот ваш Артур?» «Артур — это порядочный и благородный человек, очень хороший журналист. Правда, иногда его сносят с катушек, особенно когда все идет не так, как он хочет». «Окей», — ответил с улыбкой телеграфист. «Приходите почаще. Мы давно так не смеялись. А уж когда дошло до уродов в касках из Пентагона, прикидывающихся шишками на ровном месте... Некоторые из парней чуть в штаны не наделали от смеха, честное слово. Очень повеселились. Этот Артур, видно, веселый парень. Я передам ему это, как только вернусь». «Можете быть уверены», — ответил Стэнли в том же тоне. «Он тоже был когда-то солдатом. Должен оценить. Если придет телеграмма о самолете, я могу послать к вам кого-нибудь из ребят. Где вы живете?» «Неподалеку, рядом с собором». «Но где? Кого не спроси, все живут рядом с собором», — рассмеялся телеграфист. «Вы не поверите, но я не знаю, где живу». «Как это?» «Ну, не знаю я адреса. Знаю только, как туда попасть. Я живу в помещении, напоминающем монастырскую келью. Туда нужно спускаться по крутой лестнице, почти как в нью-йоркском метро. Это вам что-нибудь говорит?» «Ясное дело», — воскликнул он. «Вы живете в подвале у коричневого племени». «У коричневого племени?» — переспросил удивленно Стэнли. — «Ну, у этих святош из собора. Окей, я понял. Если что, мигом пришлю к вам кого-нибудь». Стэнли вытащил из кармана бумажник и, прощаясь, незаметно сунул телеграфисту несколько банкнот. Шел третий час ночи, когда он, наконец, добрался до своей кельи. Сегодня был самый необыкновенный день в поездке на войну. Самый важный. Ради этого дня и стоило ехать. Только сейчас... Он почувствовал, насколько устал. Помыл руки, ополоснул ледяной водой лицо. Не раздеваясь, лег на кровать и моментально заснул. Превратившаяся в скалу Анна из снов явилась и в эту ночь. Она пыталась перекричать все более шумные удары океанских волн, яростно бьющие в скалу. «Но почему? Почему так? Почему я? Скажи!» — молила она. Волны все яростнее бились о скалы, а она кричала все громче. Он открыл глаза, минуту пребывал в состоянии полусна-полуяви. Звуки прибоя сменились вдруг звуком льющейся воды. Это был уже не сон. Брат Мартин стоял у раковины и наливал воду в металлические кружки. «Вы позавтракаете со мной?» — спросил он, подходя к Стэнли.